На завтра наместник словно бы возродился. Начались труды, суета и беготня, так как был это день отбытия из Лубен. Офицерам надлежало с утра проинспектировать хоругви, проверить, в готовности ли кони и люди, затем вывести их на пригородные луга и построить в походные порядки. Князь отстоял святую мессу в костеле святого Михаила, после чего вернулся в замок и принял депутации от православного духовенства и от лубнинских и хорольских горожан. В окружении первейшего рыцарства сел он на трон в расписанный хелмом зале, и лубнинский бургомистр Грубый обратился к нему по-русински от имени всех городов к заднепровской державе принадлежащих. Сперва бургомистр молил его не уезжать и не оставлять подданных, аки овец без пастыря, что, слыша, прочие депутаты складывали ладони и повторяли: «Не отъезжай! Не отъезжай!» Когда же князь ответил, что сие невозможно, они упали к его ногам, сожалея о добром господине, или же только притворяясь, что сожалеют, ибо ходили разговоры, что многие, несмотря на все княжеские милости, предпочитали казаков и Хмельницкого. Однако те, кто посостоятельней, простонародье боялись, так как существовало опасение, что по выезде князя с войском чернь незамедлительно взбунтуются. Князь ответил, что он старался быть им не господином, но отцом, и заклинал их выстоять в верности королю и Речи Посполитой, общей всем матери, под крылом которой они не ведали обид, жили в спокойствии и достатке, богатели, не зная никакого ярма, каковое бы иные прочие возложить на них не приминули. В подобных выражениях попрощался он и с православным духовенством, после чего наступило время отъезда. Тут по всему огромному замку челядь подняла плач и вопли. Девицы из фрау Циммера падали в обморок, а панну Анусию, борзобогатую, едва удалось привести в чувство. Только княгиня садилась в карету с сухими глазами и гордо поднятой головой, ибо достойная госпожа не желала обнаруживать свои переживания на людях. Толпы народу стояли возле замка, в лубнах били во все колокола, попы осеняли крестными знамениями отъезжающих, вереница повозок, шарабанов и телег едва протискивалась сквозь замковые ворота. Но вот сел в седло и князь. Полковые знамена склонились перед ним, на валах загрохотали пушки, рыдания, шум толпы и восклицания смешались с голосами колоколов, пальбой, звуками военных труб, громыханием литавр. Тронулись. Вперед пошли две турецкие хоругви под командой Растворовского и Вершула, затем артиллерия пана Вурцеля и пехота Оберштера Махницкого. За ними ехала княгиня с фрау Циммером и весь двор, затем повозки с поклажей, затем валашская хоругвь пана Быховца и, наконец, основные силы войска, главные полки тяжелой кавалерии, панцирные и гусарские хоругви, а в арьергарде — драгуны и казаки. За войском тянулась бесконечной и пестрой змеей вереница шляхетских повозок, увозившая семьи тех, кто после отъезда князя оставаться на Заднепровье не захотел. В полках играли трубы, но сердца у всех обливались кровью. Каждый, глядя на эти стены, думал: «Милый дом, увижу ли тебя когда-нибудь еще? Уехать легко, вернуться трудно. А ведь каждый оставлял тут какую-то часть души и милые воспоминания». И все взоры в последний раз обращались к замку, к городу, к крышам домов, к башням костелов и маковкам церквей. Каждый знал, что оставлял он тут, но не знал, что ожидало его там, в голубой этой дали, куда все направлялись. И было у всех на душе печально. а город взывал вослед уходящим голосами колоколов, словно моля и заклиная не покидать его, не подвергать неведомым и недобрым грядущим испытаниям. Город взывал, словно бы жалобным этим звоном хотел проститься и остаться в памяти. Поэтому, хотя вся вереница и двигалась прочь, головы были повернуты к городу, и на всех лицах можно было прочесть: «Уже ли в последний раз видимся?» О да, из всего этого войска и толпы, из всех этих тысяч, идущих сейчас с князем Вишневецким, ни ему самому, ни кому-либо другому впредь не суждено было увидеть ни города, ни этой земли. Трубы пели. Табор двигался неспешно, но безостановочно, и через какое-то время город стал заволакиваться голубою дымкою. Кори дома и крыши вовсе слились одним пятном, сиявшим на солнце. Тогда князь пустил коня вперед и, въехавши на высокое взгорье, долго и неподвижно глядел в ту сторону. Город этот, сиявший сейчас в солнечном свете, и весь этот край, обозримый отсюда, собственными руками сотворили его предки и он сам. Они, вишневецкие, превратили глухую прежде пустыню в обжитую страну, сделали ее пригодной для человеческого проживания и воистину создали Заднепровье. Большую часть трудов этих совершил князь. Это он строил костелы, башни которых голубеют там над крышами. Он укрепил город. Он соединил его дорогами с Украиной. Он вырубал леса, осушал болота, воздвигал замки, основывал деревни и поселения, привлекал поселенцев, преследовал грабителей, защищал от инкурсий татарских, берег мир пахарю и купцу любезной, обеспечивал торжество закона и справедливости. Благодаря ему край этот жил, развивался и процветал. Князь был его душой и сердцем. И вот теперь все приходилось бросать. Нет, не земель этих необозримых, равных по величине целым немецким княжествам, жаль было князю, но потраченных трудов своих. Он знал, что когда он уйдет отсюда, все пропадет. Работа многих лет разом будет уничтожена, все пойдет прахом, воцарится одичание, запылают села и города, татарин напоит коня из здешних рек, чищоба встанет на пепелище, и если Бог даст вернуться, все-все придется начинать сначала, а, возможно, уже не будет сил и не хватит времени, и рвение такого, какое было, не достанет». Тут прожиты годы, принесшие ему хвалу среди людей и заслуги перед Господом, но теперь и хвала, и заслуги развеются с дымом. И две слезы медленно скатились по его щекам. Были это последние слезы. Теперь остались в очах воеводы только молнии. Княжеский конь вытянул шею и заржал. И ржанью его тотчас ответили кони в хоругвях. Голоса их отвлекли князя от печальных мыслей и вселили в него надежду. Ведь осталось же у него 6000 верных товарищей, 6000 сабель, благодаря которым весь мир перед ним распахнут, и которых, как единственного спасения, ожидает оскорбленная Речь Посполитая. Заднепровская идиллия завершилось, но там, где палят пушки, где пылают села и города, где по ночам с ржанием татарских коней и казацкими воплями сливается плач невольников, стоны мужчин, женщин и детей, там можно действовать, там слава Избавителя и Отца Отечества достижима. Кто же к венцу тому руку протянет? Кто же бросится спасать столь опозоренную, мужичьими ногами попранную, униженную, гибнущую отчизну, если не он, князь, если не это войско, там внизу оружием на солнце блистающее и сверкающее? Отряды как раз проходили у подножья, и при виде князя, стоявшего на вершине у креста с булавою в руке, из солдатских грудей разом вырвался клич: «Да здравствует князь! Да здравствует вождь наш и гетман, и Еремия Вишневецкий!»